Глава 230. Фармацевт «Изумрудная трава». Вертолет доставил двоих к третьему святилищу. Все путешествие «Изумрудная трава» вела себя очень тихо, как будто приняла свою судьбу. Пребывая в заключении на острове Колокол Смерти так долго, она привыкла к неволе. Для нее это было просто переездом из одной камеры в другую. По крайней мере, этот человек по имени Черный Призрак явно будет обходиться с ней лучше, чем люди с острова Колокол Смерти. «Черный Призрак. Никогда не слышала о таком человеке», – подумала Изумрудная трава. Она была заключена в тюрьму в течение многих лет и имела очень ограниченные знания об изменениях, происходящих в окружающем мире. Она просмотрела события, которые произошли в последние годы через ноутбук, и поняла, что имя «Черный Призрак» впервые появилось всего полгода назад. Невероятно. Всего за полгода это имя стало известным как «Восходящая звезда». Его сила была намного страшнее, чем у чрезвычайно опасных серийных преступников острова Колокол Смерти. А ведь они все были известными серийными преступниками. Еще одна информация, которая потрясла Изумрудную траву. Организация Ермина, которая была чрезвычайно сильна до того, как ее посадили в тюрьму, оказалась на грани уничтожения. И причиной тому стал просто обычный предатель. Когда она увидела эту информацию, Изумрудная трава едва могла поверить своим собственным глазам и смогла переварить эту информацию только после очень долгого молчания. Ее эмоции были смешанными. И в конце концов она лишь беспомощно вздохнула. Мир постоянно менялся. За несколько лет заключения внешний мир стал совершенно другим. «Кроме того, что, черт возьми, это за нелюди, о которых упоминается в сети?» Они приближались к третьему святилищу, поэтому Изумрудная трава отложила ноутбук и выглянула в окно. На ее лице мелькнуло удивление. «Эта строительная площадка и есть то место, куда мы идем? Черный Призрак, третье святилище. Что такое святилище?» Хан Сяо слабо улыбнулся и сказал. «Тебе еще многое предстоит наверстать». «Я знаю». Изумрудная трава кивнула. Она взмахнула грязными волосами и тихо сказала. «Здесь безопасно, верно?» Хан Сяо не ответил. Он лишь указал на ноутбук, подразумевая, чтобы она сама нашла интересующую ее информацию. Изумрудная трава открыла ноутбук и начала смотреть информацию о святилище. И через некоторое время она примерно поняла общую картину. «Оказывается, это план темной сети. Я не ожидала, что эта скрытая огромная организация проявит себя и даже получит финансовую поддержку от шести наций. Цель кажется очень благородной. Действительно, нет более безопасного места». Она осмотрела руины Грейметалла из вертолета. Бывшие руины полностью преобразовались. Новая область была выделена из руин. Игроки и инженерные команды носились как муравьи. Различные типы машин издавали жужжащие звуки. Заброшенные здания, мосты, дороги и тому подобное были снесены. И на их месте строились новые здания. Атмосфера была совершенно свежей. Небольшая часть высокой бетонной стены уже была закончена. И бесчисленные игроки взбирались вверх и вниз по ней. Вертолет опустился на вертолетную площадку. Заранее узнав об их прибытии, Хуан Юй ожидал на площадке, и после их высадки подошел к Хан Сяо и быстро доложил о том, что произошло, пока Хан Сяо отсутствовал. Большинство дел были объемными, но Хуан Юй очень аккуратно позаботился обо всем. Он действительно был подходящим помощником и секретарем. Изумрудная трава посмотрела по сторонам, затем уставилась на Хан Сяо и с удивлением сказала: «Не думала, что ты и в самом деле глава этого святилища. Неудивительно, что тебе понадобилась моя помощь». Хан Сяо не стал соглашаться, но и не отрицал этого. Он дал Хуан Юю несколько слов одобрения и отвел Изумрудную траву к холодильным камерам. Он указал на большое количество туш теневых ловчих гадюк, описал задачу, затем уставился на Изумрудную траву, ожидая ее ответа. Изумрудная трава размышляла 2 минуты, прежде чем кивнуть. «Мозги, почки, желчный пузырь, митральные клапаны и копчики теневых ловчих гадюк – все это лекарственные материалы, подходящие для создания стероидов и гормональных препаратов. В их яйцах содержится вещество, способствующее росту и метаболизму костей. И ее можно извлечь для создания очень эффективного зелья здоровья. Поскольку у вас так много яиц монстров, я могу попытаться разводить их. Ты также говорил, что если кормить их высокоэнергетическими отходами, можно получить радиационные кристаллы. Это возобновляемый ресурс». Изумрудная трава стала очень профессиональной, когда она начала говорить о том, в чем она была хороша. И говорила с большей уверенностью, почти презрительным тоном, так как она была очень уверена в своих знаниях и навыках этой области. «Что-то я не совсем все понял». Хан Сяо совсем запутался. Изумрудная трава закатила глаза. Всем своим видом она показывала Хан Сяо оставить это дело профессионалам, и что невежда не должен лезть туда, куда не надо. По сравнению с холодным чувством, которое Изумрудная трава испускала ранее, выражение ее лица теперь стало более живым, как будто она заметила, что ситуация, в которой она находилась, в конце концов была неплохой. Отчего почувствовала облегчение и перестала прятаться за холодной маской, отвергая всех вокруг. То вещество, о котором ты говорила, кажется довольно ценным. Я оставлю это на себя. Хан Сяо кивнул, положив руки за спину. И сделал вид, будто полностью понял, о чем говорила изумрудная трава. Изумрудная трава рассмеялась, но затем поспешно подавила свой смех. «Хуан Юй, подойди!» – крикнул Хан Сяо. Хуан Юй, который ожидал в стороне, сразу же подбежал. Хан Сяо указал на изумрудную траву и сказал. «Это фармацевт, которого я нанял. Обустрою комнату для нее». Хуан Юй кивнул. Он привел изумрудную траву к изысканной резиденции. Затем, следуя приказу Хан Сяо, рассказал ей о святилище. Комната была новой и довольно большой. Или, по крайней мере, намного больше камеры, в которой ее содержали. Изумрудная трава легла на кровати и издала довольный стон. После долгих лет сна на железной кровати, она наконец-то могла поспать на мягком матрасе. Это было похоже на сон на куче хлопка, и все ее тело тонуло. Хуан Юй неуклюже стоял у двери. При этом изумрудная трава полностью игнорировала его, и он не знал, должен ли он остаться или уйти. Он постучал в дверную рамку и кашлянул. «Хорошего отдыха. Я оставлю тебя». Изумрудная трава вытащила документы и начала их изучать после того, как Хуан Юй ушел. Ее глаза блестели. «В святилище собралось десятки тысяч нелюдей. Мне не придется беспокоиться о количестве подопытных. Не надо будет беспокоиться об инфекции и не будет другой чумы. Как прекрасно. К тому же в святилище я могу передвигаться более или менее свободно. И тут безопасно. Может быть, остаться здесь на некоторое время? Не такая уж и плохая идея. В конце концов, мне нужно время, чтобы переварить изменения во внешнем мире». Хан Сяо оперся на стул в офисе и уставился на ноутбук на столе. Там отображалось изображение от камеры наблюдения за изумрудной травой. Изумрудная трава имела не очень хорошую репутацию и не заслуживала доверия, поэтому Хан Сяо подготовил запасные планы. Он установил несколько скрытых камер в стенах комнаты и следил за всем, что делала изумрудная трава. Хан Сяо нахмурился, задумавшись. Ее действия были совсем другими. Она была спокойна и холодна, когда садилась в вертолет, но сейчас стала вести себя более женственно. Возможно, она делает это, чтобы рассеять мои сомнения, прикинувшись, что чувствует себя в безопасности. Его сомнения были небезосновательны. Изумрудная трава в его памяти была либералом. Она не преклонялась ни перед кем. Она делала вещи по-своему и была непредсказуемой. Хан Сяо был осторожен с ней, потому что знал, насколько важна изумрудная трава в версии 2.0. К тому же в пребывании изумрудной травы здесь, в третьем святилище, были и другие преимущества. Игроки могли выполнить у нее миссии в обмен на ее руководство и продвинуться в классе фармацевт. С ее присоединением Хан Сяо еще на шаг продвинется в своем плане по созданию главного города игроков. Чтобы создать главный город для игроков, нужно было привлечь высокоуровневых нип разных классов. «Ваше превосходительство, я уже устроил ее». В это время вошел Хуан Юй, чтобы сообщить о ситуации. Он сделал несколько шагов вперед и увидел изображение на экране ноутбука. Он остановился на середине предложения, и взгляд в его глазах стал странным. «Похоже, я обнаружил что-то необычное. Это то, что люди называют подглядыванием? Это какое-то хобби босса, о котором я не знал? Он меня убьет за это?» Хуан Юй сделал быстрый шаг назад и опустил взгляд, делая вид, будто ничего не видел. Хан Сяо сразу догадался, что Хуан Юй неправильно его понял. Он покачал головой, но не стал объяснять. «Тогда пусть это будет недоразумением». Великий механик Хан никогда не заботился о том, что о нем думают другие. «Не говори никому», — сказал Хан Сяо. Хуан Юй подумал, что Хан Сяо не хочет, чтобы кто-нибудь узнал о его странном хобби, поэтому он быстро кивнул. Изумрудная трава всегда была очень эффективной. Она начала работать почти сразу. Игроки не знали, что он тайно заключил сделку со Стардрагоном, и к тому же эффективность обмена информацией между игроками и НИП была очень низкой. Однако Хан Сяо потребовал, чтобы изумрудная трава надела маску и на всякий случай скрывала свою личность. Сейчас было бы не самое лучшее время, чтобы раскрывать свою личность, и Хан Сяо хотел быть спокойным как можно дольше. Из-за разницы в информации игроки были в невыгодном положении, когда дело доходило до их доступа к различной информации. Без миссии или введения сюжетной линии, они не знали, какой тип информации нужен организациям, и не знали, как работают организации. Большинство игроков были заняты выполнением миссий, зарабатыванием денег и получением снаряжения. Кроме того, с их менталитетом игроков они не особо много болтали с неигровыми персонажами. А это значит, что у них было практически невозможно, чтобы они в разговоре упомянули другого НИП. Так как это было из соображений безопасности, изумрудная трава не возражала. Изумрудная трава создала много видов препаратов в очень большом количестве. Хан Сяо взял лекарственные препараты и стероиды самого высокого качества и позволил изумрудной траве продать оставшиеся лекарства с более низким качеством игрокам, показывая игрокам разносторонние функции святилища. На рынке всегда был высокий спрос на препараты, Обычно их дороговизна ограничивала игроков от чрезвычайного потребления препаратов для победы в битвах. Несмотря на это, у игроков все еще был очень высокий спрос на эти лекарства. Появление изумрудной травы привлекло внимание еще большего количества игроков. Сообщение об этом очень быстро распространилось в форуме. Все игроки знали, что в святилище появился новый НИП, который продавал лекарственные препараты. Поэтому многие игроки подошли к изумрудной траве и совершили у нее покупки. Изумрудная трава проявляла повышенный интерес к нелюдям. Она поняла, что игроки были лучшими подопытными, и с ними было очень легко общаться. Если она просит их о помощи, они почти всегда соглашаются. Ей также не нужно было беспокоиться о последствиях неудачи. Они действительно были идеальными подопытными. Изумрудная трава была как рыба в воде. Ей все больше начинало нравиться в святилище. Третье святилище было хорошим местом. У Ханьсяо все еще были препараты, которые он забрал из исследовательского института Луи. Но он не планировал продавать их в ближайшее время. Все они были чрезвычайно высокого качества, и они имели бы гораздо лучший эффект, когда уровень игроков станет выше. Тогда он сможет продать их по хорошей цене. Подумав об исследовательском институте Луи, Ханьсяо осознал небольшую проблему. Учреждение должно было знать, что черный призрак был тем, кто их ограбил, но они ничего не предпринимали. «Похоже, они боятся моего имени. Они не смеют мстить, поэтому решили усмирить свой гнев». Усмехнулся Ханьсяо. Организации, знавшие свое место, были лучшими. Можно было избежать множества мелких неприятностей, и ему не нужно было их уничтожать.